Учителя, особенно неопытные, нередко пытаются договориться с наиболее необузданными из своих подопечных, а, потерпев неудачу, дают волю гневу. Правда, в большинстве случаев подобная метаморфоза строится на продуманной или показной ярости. Учитель изображает бешенство. Если дети чувствуют, что учитель реально теряет над собой контроль, кричит, чертыхается и так далее, восторгу их нет предела. Они празднуют победу, и они в чем-то правы. Мне очень хотелось отозвать Шебу в сторонку и как можно тактичнее объяснить ее ошибку. Я этого не сделала, постеснялась. Не нашла способа поднять такой деликатный вопрос, не показавшись притом назойливой. Оставив свои советы при себе, я терпеливо ждала. На третьей неделе работы Шебы наш географ Джерри Сэмюэльс, вылавливая по углам школы прогульщиков, оказался рядом с мастерскими и услышал жуткий шум из студии Шебы. Внутри творилось нечто невообразимое. Восьмой класс устроил глиняную баталию. Кое-кто из мальчишек разделся до пояса. Двое заводил, пытались оседлать печь для обжига. Шеба вся в слезах, скорчилась в углу, практически под своим столом. «Сколько лет работаю, — рассказывал в учительской Сэмюэльс, — ни разу ничего похожего не видел. Сцена из «Повелителя мух», да и только». Глава вторая. Вы ни за что не догадаетесь, что за каша из воспоминаний хранится в вашей голове, пока не попытаетесь выстроить былое в хронологическом порядке. Из желания добиться максимальной точности в своем рассказе я составила своеобразный график, иллюстрацию первого года работы Шебы в школе. На ночь я кладу его под матрац вместе с этими записями. Иллюстрация, пожалуй, громко сказана. Это всего лишь простенький чертеж на миллиметровке. Но я надеюсь, что пользу он принесет немалую. Вчера я купила в книжном магазине упаковку самоклеящихся золотых звездочек, чтобы отмечать наиболее судьбоносные моменты. Звездой, к примеру, уже отмечен на графике наш первый с Шебой разговор в учительской. Далее следует довольно продолжительный перерыв, вплоть до четвертой недели работы Шебы, когда она, если мои подсчеты верны, впервые увидела Коннелли. Это событие связано с продленкой. Несмотря на проблемы с дисциплиной, Шебу никто не освобождал от внеклассных обязанностей. Контроля за посещаемостью, дежурств по столовой и наиболее, пожалуй, тяжкой – проверки домашних заданий. Продленка проводится в главном корпусе ежедневно с половины четвертого до шести вечера. Организовал ее наш директор несколько лет назад с целью обеспечения спокойной рабочей обстановки для тех учеников, которым трудно сосредоточиться дома. Среди педагогов мероприятия это в высшей степени непопулярны, поскольку именно сюда отправляют наказанных за любые проступки. Дежурные учителя вынуждены обуздывать школьных хулиганов после занятий, когда дети особенно взвинчены. В день дежурства Шебы на продленку явились 10 человек. Едва она приступила к проверке домашних заданий, как между двумя девятиклассницами разгорелась жесточайшая свара. Одна обвиняла другую в том, что та прилепила жвачку к ее волосам. Следующие 3/4 часа Шебе пришлось в буквальном смысле удерживать спорщиц на расстоянии друг от друга. Лишь когда она отослала одну из девочек завучу, страсти улеглись, и Шеба смогла, наконец, обратить внимание на других детей.